Безусловная любовь. Черная. Серая. Еще одно пробуждение в нигде. «Только не колыбель. Пожалуйста, только не...» Олеся лежала на боку на чем-то мягком. Мелкий песок. Пыль. Она шевельнула рукой и провела по шелковистой поверхности пальцами, самыми кончиками, где чувствительность лучше. Кажется, какая-то ткань. Ничего не было видно. Глаза застилала серое марево, в котором то и дело вспыхивали мелкие точки и линии, теряющиеся в наплывах более светлой крупы, напоминающей помехи на старом черно-белом телевизоре. Она пыталась проморгаться, но никак не могла, не чувствовала собственных век. И заложенного носа тоже. Только собственное дыхание, горячий воздух, вырывающийся через приоткрытый рот. «Только не это. Не снова. Мы же сбежали. Мы с Толенькой...» Толенька. Его больше нет. Олеся вспомнила размазанное по бетонному полу месиво на месте его головы. Пальцы скомкали ткань, на которой она лежала, и тут же разжались. С ладонью что-то было не так. Кожа буквально горела, а под ней пульсировала боль. Когда Олеся оперлась на руку, боль сделалась почти невыносимой. Лицо тоже горело. Не все, а только лоб, края щек и губы, особенно верхние, и правый висок. Как только Олеся зашевелилась по коже, на виске и скуле справа будто прошлись горячим наждаком. Под головой проминалась мягкая. Подушка. И трение ткани о лицо усиливало боль. Выдохнув сквозь зубы, Олеся осторожно перекатилась на спину. Перед глазами по-прежнему ползли помехи, утопающие в темной серости. «Олесь, ты как?» Прозвучавший слишком близко голос испугал ее. Забыв на мгновение о боли, Олеся оттолкнулась локтями и ногами, быстро отползая к... «Изголовью кровати?» «Не бойся, не бойся». Голос еще приблизился. «Она больше не тронет». «Семен?» Красная на сером. Окровавленная фомка, с которой тягуче, как кисель, капает красное. Красное, красное, красное, красное, а под ним облысевший, отощавший, изменившийся человек. «Он убил Толеньку, и теперь он здесь, рядом». «Как ты? Тебе больно?» Вопрос, заданный с искренним сочувствием, вернул притупленные испугом ощущения. Лицо, ладони, ноги, ниже колен. Кожу везде жгла непроходящая злая боль, как после сильного ожога, только Олеся не обжигалась ее. Это был слизняк, огромная медуза. Схватила и держала это. А Семен ее, кажется, спас. Убийца Толеньки. Спас ее. Она больше не тронет, так он сказал. Она? Ты можешь говорить? Кровать. Да, это точно была кровать, слегка примялась под весом тела, присевшего на ее край. Во рту пересохло то ли от близости человека, вымазанного в Толенькиной крови, то ли из-за того, что приходилось дышать ртом. Олеся сглотнула и втянула губы, проведя по ним кончиком языка. Верхнюю губу мучительно защипала. «Пить хочешь? Тут есть немного воды». Какое-то движение рядом, звук отвинчиваемой пробки. Рта Олеси вдруг что-то коснулось. Она отпрянула в сторону, но, уловив на губах пару прохладных капель, не сдержалась и приоткрыла рот. Когда горлышко пластиковой бутылки снова оказалось у ее рта, она стала жадно пить. «Завтра наберу свежий», — приговаривал рядом Семен, пока она шумно глотала воду, изредка прерываясь, чтобы сделать вдох. «И поищу грибов, и, может, еще чего-нибудь». Когда бутылка опустела, Олеся в очередной раз постаралась сморгнуть застилавшую глаза серость. Ничего не выходило. Развернув ладони тыльной стороной к себе, она пыталась потереть глаза, но почему-то никак не могла. Руки бестолково тыкались по краю щек, по лбу, задевали обожженную кожу, а потом натыкались на что-то... «Не надо, не трогай». Чужие пальцы сжали запястье, отстраняя Олесины руки от лица. «Не трогай». Одновременно с этим мир вспыхнул. Серость исчезла. И Олеся увидела копию своей спальни, в умирающем под потолком неэлектрическом свете. Она сидела в полоборота на краю кровати, а ее темно-красные руки держали за запястье женщину, сжавшуюся на смятой подушке в изголовье. У той были окровавленные ноги в клочьями оборванных джинсах, грязная куртка, взлохмаченные седые космы, но хуже всего лицо. На верхней губе и дальше по кругу, на щеках, скулах, висках, на лбу, канты с багровой, местами пузырящейся кожи. Ближе к центру кожу уже не различить. Она сплавилась в аморфную массу, где едва угадывались углубления ноздрей и глазниц. Глаза. Ее глаза, это же... Задохнувшись от ужаса, Олеся вырвалась из красных рук, и картинка схлопнулась, сменившись прежним серым маревом. Красные руки. Не ее, Семена, а лицо. Это мои глаза. Это мое лицо. Олесь, не надо. Успокойся. Олеся. Руки, покрытые засохшей кровью, обхватывали ее, пытались удержать, но Олеся раз за разом отталкивала их. Мое лицо. Мое лицо. Ее обожженные ладони слепо шарили по лицу, словно проваливаясь в колодец в его центре. Там, где не осталось ни живых тканей, ни нервных окончаний, способных ощущать прикосновение и боль. «Мое лицо». «Не надо!» Семен пустил в ход всю свою силу и прижал обмякшие Олесины руки к ее бокам. «Занесешь инфекцию. У тебя большая рана. Ожог». «Я знаю». Голова Олеси безвольно опустилась к груди. Ворот куртки коснулся подбородка. Нижнюю губу защипала. Верхнюю обожгла усиливавшаяся боль. Выше — ничего. Пустой колодец. Отныне и навсегда. В середине живота что-то мелко задрожало и, вздрагивая все сильнее, поползло вверх, через грудь и выше, к горлу, пока не вырвалось наружу прерывистым сухим рыданием. «Навсегда?» Тело Олеси продолжало вздрагивать, но уголки искривленного рта поползли вверх. Олеся вдруг засмеялась, продолжая сотрясаться, как будто все еще рыдала. Руки Семена сползли с ее плеч, но она не обратила внимания. Хохот, давящий на горло еще сильнее, чем слезы, которых у нее никогда больше не будет, рвался наружу, затмевая боль и заставляя драть связки почти что до крика. «Не будет никакого навсегда. Не будет больше вообще ничего!» Издавая звуки, больше похожие на крик гиен, чем на смех, Олеся запрокинула голову. Жидкая слизь, скопившаяся в остатках носа, стекла в глотку, и гиений хохот захлебнулся кашлем. «Думаешь, ты убил его?» — сипло выдохнула Олеся, поборов кашель. «Ты убил всех! Всех людей! Всю землю!» В горле снова заклокотал икающий гиений смешок. «Ты не понимаешь», — заговорил рядом Семен. «Серая мать помогает нам измениться, она...» Олеся чувствовала, как какой-то невидимый радар внутри поворачивается на голос Семена и растворялась в этом галлюцинаторном движении без остатка. Она была мертва. Она вернулась к жизни, она пыталась что-то сделать, и вот она снова... Да, мертва. Плюс-минус. Так какая разница, что будет теперь? Чернота чужого разума. Она побывала в разуме серой матери. Она потеряла всех, кто был с ней. Она ослепла. Разве осталось еще что-то, чего стоило бояться? Движение происходило только внутри головы. Внутри колодца. Выжженное кислотным плевком лицо по-прежнему оставалось мертвой черной дырой. Но помехи на сером экране вдруг начали сглаживаться, уступая место... Нет, это не было настоящим зрением. Она видела линии, контуры, серое на сером. Олеся начинала ощущать пространство, как ощущала его ночью в пустоши. А еще свет, желтоватое сияние, наполняющее живой объект напротив. И сверху как будто головной убор, берет, пухлый засаленный берет с козырьком, нечто фиолетовое, паутинки, нити, целый клубок. «Она оставила часть себя у него в голове», — Семен продолжал говорить, но Олеся не слушала. Она уже знала, что может увидеть все и сразу. Наклонившись вперед, Олеся отыскала среди мешанины серых текстур руку Семена и обхватила ее, игнорируя боль в обожженной ладони. А через пару мгновений отпустила. Все лежало на поверхности. Семен, не понявший произошедшего, хотел удержать ее руку, но она отстранилась, качая изуродованной головой. «Она у тебя в мозгу», — гнусаво проговорила Олеся, из носа снова подтекала. «Ты не понимаешь». «Я все понимаю. Я вижу все». Олеся опять наклонилась к нему, приблизила расплавленный колодец к осунувшемуся лицу Семена почти вплотную, заставляя его отпрянуть. «Ты убил всех, каждого человека на земле. У этой твари есть ребенок, и она собирается поселить его в нашем мире, тем же путем, каким прошла к нам сама. Путь начинается прямо здесь, за этой стеной». Олеся вытянула руку, не зная, проследит ли Семен за ее жестом. «Она уничтожила, стерла в пыль целый мир, вот этот мир, а ее ребенок сделает то же самое с нашим». «Ты не в себе», — упирался Семен. «Ты... это психическое, понимаешь? Серая мать...» Рот снова пересох. Язык дохлой рыбиной приставал к зубам. В глубине, над верхним небом, что-то давило и зудело. Голова становилась тяжелой, и только боль в неполностью сожженных участках лица не давала Олесе отключиться. И все же продолжать говорить было слишком трудно и, наверное, бессмысленно. «Смогу ли я...» Опережая собственные мысли, Олеся снова перебила Семена, только на этот раз иначе. «Серая мать заставила тебя убить единственного человека, который мог помочь мне помешать ей, а я теперь... Посмотри на меня!» Семен дернулся было, но Олеся больше не отпускала его руку. Она знала, он ее слышит. «Я следующая. Ты убьешь и меня, если она велит, и кого угодно, или... Ты знаешь, что она делает с теми, кого не убивает?» Объяснить на словах у нее бы не получилось, и поэтому Олеся показала. Замерев ненадолго, Семен вдруг резко рванулся в сторону. Застонав от боли в обожженной ладони, Олеся выпустила его руку. Сквозь помехи, снова застилающий внутренний экран, она услышала топот удаляющихся шагов и стук входной двери. Слишком ослабшая, чтобы испытывать еще хоть какие-то эмоции, Олеся осталась наедине с болью и слепотой. И со своим бессмысленным даром. «Проявится, когда будет нужно». «И что? Все это для чего-то было нужно?» Олеся не знала, что будет делать Семен с полученным знанием, да и не хотела знать. Даже если он вдруг прозреет и сумеет каким-то образом уничтожить обоих монстров, она этого уже не узнает. Вряд ли с ее увечьем можно выжить без медицинской помощи. Вряд ли вообще имеет смысл выживать, чтобы остаться здесь. Корча от боли растрескавшиеся, пылающие губы, Олеся улеглась обратно на ненастоящую кровать. Ноги, обожженные прикосновением изменившейся, измененной Ангелины, прилипали к простыне. Становилось холодно, но она не знала, где одеяло и есть ли оно вообще. Под черной дырой на месте лица что-то хрупало при каждой попытке вдохнуть остатками носа. Хотелось прикрыть глаза, отсечь веками мельтешение ярких вспышек и помех на сером экране, но ни глаз, ни век больше не было. «От чего я умру? Мы это проходили, вроде бы гиповолемия, потом шок». Больше Олеся ничего не смогла вспомнить. «Скорее бы». Семен поднялся бы выше, до самого конца. Вылез бы на крышу, если б смог, но лестница упиралась в глухую стену там, где должен был находиться седьмой этаж. То, что снизу выглядело как следующий пролет, на деле оказалось сплошной каменной массой, сводом пещеры, превращенным по прихоти безумного архитектора в изнанку лестницы. Прижавшись к прохладной стене, Семен ощупал ее руками, словно не верил своим глазам, а потом сполз по ней вниз, царапая голую кожу о зернистый бетон. Ламп здесь не было. Тусклый свет с пятого этажа едва сочился, с трудом дотягиваясь до щели между лестничными маршами. Семен оказался замурован в склепе, единственный выход из которого сторожил... Нет, он не хотел представлять этого. Не хотел больше думать о мертвом Толеньке, лежавшем на лестнице в луже крови с разможженной головой. Семен будто опять оказался на той вахте, только теперь было еще хуже и никакой случайности. Он сделал все сам, собственными руками. Семен снова и снова против воли вспоминал то, что произошло, и начинал трястись, как в лихорадке. И эта вонь! От него до сих пор смердело убийством. В темноте Семен не видел крови, покрывающей его полуголое тело. Но все равно скреб себя ладонями, пальцами, ногтями, терся о стену, как животное, чтобы стать хоть немного чище. Бесполезно. Горький железистый запах не исчезал. Наоборот, наполнял собой склеп так, что находиться здесь становилось невыносимо. Задыхаясь, Семен почти ползком спустился на нижнюю площадку. Ноги неприятно дрожали, отказываясь его нести. Пальцы в ошметках кровавой корки забегали по вытянутому горизонтально вдоль пола подъездному окну, ища защелку на форточке. Ее не было. Кажется, и форточки не было тоже. Только покрытые пылью стекла, сами собой выросшие из окаменевших рам. Семен повалился на бок и ударил коленом в окно. Раз, другой. Стекло хрустнуло и раскололось, распоров штанину и оцарапав ногу. Оставшиеся осколки он выломал голыми руками, смешивая свою свежую кровь с подсохшей Толенькиной. Боль от порезов не отрезвляла, как будто принадлежала кому-то другому. Он перевернулся на живот, высунул голову в ночь и часто задышал, пытаясь выгнать из легких остатки душного смрада. Снаружи не было ни ветерка, ни хоть какого-то намека на свежесть. Как всегда. Еще один склеп, только больше. А под серой землей, ты знаешь, что она делает с теми, кого не убивает? Семен снова почувствовал, что задыхается. Наткнувшись на убитого им Толеньку, он на какое-то время забыл, почему вообще выбежал из квартиры, но теперь кровавое помрачение растаяло, обнажив нечто не менее ужасное. Ему вспомнились мученики. Он не мог назвать их иначе, потому что они страдали по-настоящему, невыносимо, постоянно. Безмолвные поначалу крики наполнили голову Семена, когда его насильно протащили через умы этих несчастных. Внутри. Это невозможно было описать. Внутри они кричали вслух, или плакали, или умоляли, или выли по-звериному, как в аду. Это и был ад. А вход в него находился в колыбели. Сама колыбель была этим адом. На какое-то мгновение, и этого было достаточно, Семен снова оказался в подвале отцовского дома. Снова лежал на сыром и холодном земляном полу, ослабевший от голода и ломки настолько, что даже не мог стянуть с себя штаны, перепачканные жидкими испражнениями. А испытываемое им страдание висело вокруг текучим облаком, окутывало его мягкой оболочкой, неосязаемое, невидимое и... питательное. Бесконечная братская могила внутри колыбели содержала огромный запас пищи. Консервы из боли, ужаса и отчаяния. Люди, которых Толенька привел в колыбель, не были и тысячной долей тех, что уже находились внутри, вплавленные в гигантский живой кисель, погруженные лишь физически в летаргию и обреченные на мучения внутри собственного сознания. Она стерла в пыль целый мир. И все это ради пищи, потому что у этой твари есть ребенок, и она собирается поселить его в нашем мире. Она стерла в пыль целый мир, а ее ребенок сделает то же самое с нашим. Голова готова была лопнуть от бурлящего водоворота кошмарных видений, которые Олеся каким-то непостижимым образом показала ему, в точности, как это раньше делала серая мать. Но ведь люди так не могут. Олеся ведь не серая мать с ее сверхъестественными способностями, а простая девушка. Как? Она не могла, человек на такое не способен. Ты убил всех, каждого человека на земле. Семен высунулся из окна по самые плечи, хватая воздух широко распахнутым ртом, как выброшенная на берег рыба. Ты убил всех. Продолжая задыхаться, как будто из воздуха вдруг исчез весь кислород, Семен выпростал руки через разбитое окно, не замечая режущих их мелких осколков, и обхватил голову растопыренными пальцами. Ему нужно было поговорить с Серой матерью прямо сейчас. Нужно было, чтобы она все объяснила. Он же сделал то, что она просила. Он выполнил ее просьбу, сделал, что должен, а теперь Олеся говорит, что... «Серая мать заставила тебя убить единственного человека, который мог помочь мне ей помешать». «Но Олеся не может быть права, не может!» «Зачем мешать серой матери, ведь она...» Она не отзывалась. Она говорила с ним все время, пока Семен шел из колыбели через пустошь, а теперь молчала. И он не ощущал ее незримого присутствия за самым краешком сознания, совсем, как будто кроме него самого там никого и не было. Никогда. А разве должен кто-то еще находиться в его разуме? Разве это нормально слышать у себя в голове чужой голос? Замерев, Семен уставился в темноту. Она больше не была абсолютной. Он различал более темные контуры домов и более светлую площадку двора. Голос в голове — это то, о чем с самого начала говорила Олеся. Голос, который заставляет, нет, убеждает делать что-то, о чем ты до этого даже не думал. «Ты убьешь и меня, если она попросит, и кого угодно». Семен мог различить собственные руки, вытянутые вперед в редеющий мрак. Они казались пятнистыми из-за Толенькиной крови. Красной крови, а не сизой, как у выродков, которые здесь обитают. Он только что убил человека. «Ты убил всех!» Семена будто рвало на куски. «С такими вещами дальше не живут. Может быть, кто-то другой, да, но не он. У его говенной наркоманской жизни и не могло быть другого конца. Жаль только, что не раньше». Оттолкнувшись ладонями от стены, Семен протащил свое тощее тело через окно до пояса. Теперь только подтянуть ноги и... Внизу он скорее угадал, чем увидел два темных силуэта, пересекающих более светлое пятно двора. Один побольше, другой поменьше. Кажется, большая фигура смотрела вверх. «Стой!» Руки Семена намертво вцепились в раму. «Ты ошибся. Она обманула тебя? Она ведь заодно с Толенькой, помнишь?» «Да». «Да, он что-то такое припоминал. Он вспомнил». «Как много времени нужно на то, чтобы уничтожить целый мир? Мама, папа. Они сумеют даже и до старости, не столкнувшись с этим. Хорошо, что дедушка... Наверное, хорошо, что его уже нет. Интересно, от чего умрет Вася?» Мысли Олеси продолжали течь, сменяя друг друга, как облака в изменчивом небе. «Мои последние мысли». Иногда в мозг вдруг просачивались какие-то мелкие воспоминания. Узор на скатерти в кухне у родителей, свет старой настольной лампы и тени по стенам, когда мама читала книжку на ночь. Голубая ленточка на подарочном пакете, в который дедушка положил часы. «Если бы он не умер...» Олеся накрыла запястье с разбитыми часами, обожженной ладонью другой руки. Сквозь боль она почти не чувствовала их. «Если бы он не умер, все было бы иначе. Здесь был бы кто-то другой, не я. А я бы умерла позже, когда на землю придет та тварь, или... Не умерла бы. У нее ведь тоже будет своя колыбель, свой запас пищи. Лишь бы мама с папой... Только бы они... Пусть лучше умрут». Олеся надеялась, что тоже успеет умереть, прежде чем серая мать придет сюда. Она ведь обязательно придет. Здесь место, через которое она проникла в земной мир. Проход, портал, не имеет значения, как его назвать. Она придет, чтобы отправить на землю своего выродка, чтобы... «Хватит! Хватит! Я все равно ничего не могу изменить». Поток сознания больше не тек произвольно. Теперь он напоминал кипящую в скалистом ручье реку, вновь и вновь разбивающуюся об острые камни. Этими камнями были мысли о доме, о настоящем доме, где жили родители, об однокурсниках, о других людях, которых Олеся даже не знала, и о неизвестном мире. в прахе которого царствует сейчас серая мать. «Я ничего не могу сделать, я почти мертва, я...» Новые мысли обжигали едва ли не сильнее, чем боль от настоящих ожогов. От них жгло внутри. Чтобы не давать им воли, Олеся думала о бесчувственной черной дыре, о мертвом колодце, в который превратилось ее лицо. Она словно вытекала наружу из этого колодца, покидая собственное тело, скрючившееся на пыльной кровати. «Я больше ничего не могу». После она покинула и комнату. Протекла сквозь оконное стекло, словно его и не существовало. Оставила все позади, сосредоточившись на том, что было вовне, снаружи. Олеся больше не видела ни темноты, ни света, но знала, что здесь все еще ночь. Впереди по-прежнему громоздились прямоугольники искусственных домов. Угадывая их очертания сквозь серую рябь перед несуществующими глазами, она слышала то же, что и всегда — безмолвие. А потом переменчивые серые текстуры расцветались фиолетовым и алым, как фейерверк, как пожар. Чувствуя, как бешено колотится сердце, оставшееся где-то далеко вместе с дрожащим телом, Олеся продолжала смотреть. Она узнала их. Серую мать, дитя. Они шли к дому, впереди фиолетовое, следом алое. Если всмотреться в световые пятна как следует, возможно, она сможет уловить даже обрисы их фигур. Но в ярких сполохах, растекающихся по серому экрану, Олеся видела иное. Пожар. Фейерверк. «Я ничего». Пожар. Она могла бы сгореть в нем, но не сгорела. Вместо этого она смотрит на фейерверк, следит за цветными вспышками, еще не понимая, что это такое. Они отражаются в ее широко распахнутых глазах и в глазах родителей и дедушки. А бабушка дома в кровати. Она не может пойти с ними, не может ничего сделать, у нее парализованы ноги. Пожар. Она сделала, что смогла для них, не для себя. Поэтому они все смотрят на фейерверк, а бабушка — пожар, пожар, пожар, пожар! Фиолетовое, алое. Все ближе и ближе ко входу в ненастоящий дом, ко входу в земной мир. Олеся снова была всего лишь телом, обожженным, слабым, грязным, жалко скрючившимся вне своей кровати, слепым. Что может сделать эта умирающая развалина? «Не думай, просто делай». Олеся не помнила, чьи это слова. Их вполне мог сказать дедушка. Игнорируя мучительное жжение, она прижала указательный палец к часам, разбитым, как и она сама. Провела по ободку вокруг циферблата. Часы нравились Толеньке, потому что были настоящими. Копии из праха не способны заменить настоящие вещи. Олеся отдала бы их ему обратно, если бы могла. Но уже не сможет. Толенька лежит там, на лестнице, с раздробленным черепом, и ему больше не нужны никакие вещи. Все это имеет значение только до тех пор, пока ты жив. После — нет. После уже ничего не важно. Люди в ее мире живы. Она еще жива. Не думай. Просто делай. Как ни странно, больнее всего было ногам. Делая очередной шаг, Олеся ждала, что горячая, окровавленная кожа вот-вот окончательно лопнет и сползет с голеней вместе с мясом. Но этого не происходило. Лица она, наоборот, совсем не чувствовала, это было даже к лучшему. Так легче проваливаться в колодец, на дне которого Олеся видела смазанные очертания стен и углов, проступающие на фоне серого шума. Некогда короткий путь от спальни до прихожей растянулся до бесконечности. «Успею ли я?» За полупрозрачной преградой впереди маячило вытянутое пятно из желтого света. Когда ладони коснулись входной двери, боль пришла и к ним тоже. «Не думай. Просто делай». Семен, это его слова. Он произнес их на прощание, когда вот так же стоял за порогом, собираясь отправиться дальше. Хотел поддержать ее после всего, что она успела рассказать. Теперь над ее головой клубилось фиолетовое. Снова. «А что я могу для него сделать? Не думай, просто Искусственная дверь тихо распахнулась. Выскользнув наружу, Олеся шагнула к Семену, застывшему возле той самой стены. Горящей болью ладони обхватили его руку, и он вздрогнул, будто с просонья. «Семен! Это я!» Семен не отозвался, но и не отстранился. Олеся видела фиолетовые нити, уходящие вглубь, пронизывающие его, как грибница. У них был даже вкус. Горький, вяжущий. Но Семен не ощущал его. Опутанный невидимыми нитями, не осознающий самого себя, он ждал. И Олеся знала, кого. «Семен!» Что-то вздрогнуло там, внутри фиолетовой грибницы. Но ответа не последовало. Возможно, отвечать было уже некому, и все же... «Ты меня слышишь, Семен, я знаю. Слушай, слушай меня. Она не создаст новый мир, не изменит ничего к лучшему. Она возьмет тот, что уже есть, и запихнет его в темный подвал вместе с тобой. Она вернет тебя в подвал, Семен, понимаешь?» Снова дрожь под нитями уже сильнее. Семен помнил подвал. Страх, боль, отчаяние. Олеся видела их, чувствовала их вместе с ним. Если бы был другой способ вернуть Семена к реальности. Но его не было. Прижав руку Семена к своей груди, как будто от этого станет легче, Олеся нырнула глубже. «Семен, послушай меня. Я знаю, почему так вышло. Я вижу. Я не хочу причинять тебе боль. Я хочу помочь. Ты через многое прошел, но ты должен кое-что понять. Слушай меня, Семен. Слушай. Она обещает тебе новый мир, новую жизнь, но это неправда. Есть только одна жизнь, и никакой, слышишь, никакой мир не примет того, кто не принимает себя сам. Миру вообще все равно. Тебя принимают люди. Я вижу тебя, Семен, и я принимаю тебя таким, какой ты есть сейчас. Слышишь, Семен? Он слышал. Я принимаю тебя. Мне все равно, кем ты был и что делал. Все равно, где мы, там или здесь. Я принимаю тебя. Под его безвольной рукой в растрескавшейся кровяной корости билось Олесино сердце. Казалось, будто оно ожило только сейчас, когда Олеся сильнее прижала его руку к груди. Она уже не понимала, чей это пульс, ее или его, или их обоих вместе. Сколько еще людей смогут принять и полюбить тебя? Ты никогда не узнаешь этого, если все они умрут. Дрожь. Вибрация, рвущая нити грибницы, и вдруг пауза. Остановка. Олеся не успела. Явились они. Серая мать чувствовала себя ослепшей. Разумеется, это было не так. Она прекрасно видела лестницу перед собой, видела собственные ноги, шагающие по ступеням все выше и выше, вглубь воссозданного ею человеческого жилища. Обернувшись, она могла увидеть, как следом взбирается ее дитя. Впрочем, она все же ощущала. Но лишь его одного. На большее не хватало сил. Первым кровь учуял дитя. Серая мать прочла этот запах в его оживившемся полузверином разуме и только потом почувствовала сама. Еще три пролета, и она увидела его источник. Человек по имени Семен справился с заданием. Сделал, что следовало, а значит, мог пригодиться. Тем более, что иного помощника у нее все равно не было. Вот он, ждет свою хозяйку у прохода, как и было велено, а рядом с ним... Серая мать остановилась, не обращая внимания на Толенькину кровь, пятнающую ее ступни, и на растущее при виде трупа возбуждение дитя. Ее пища. Олеся. Не в колыбели. Здесь. Как? Это уже не было важно. Поднявшись еще на пару ступеней, серая мать изучала свою несостоявшуюся жертву единственным доступным сейчас способом — глазами. Много времени это не заняло. Раны, которые она видела, были слишком серьезны. Порченная добыча. Выпить до дна и выбросить. Серая мать отпустила дитя, и тот сразу же вскарабкался выше. Асимметричные челюсти с хрустом и чавканьем вгрызлись в тощее мертвое тело, растянувшееся на лестнице. Теперь серая мать могла коснуться Олеси. Странно, что она до сих пор не ощутила страданий девушки с такими-то ранами. Изнуряющая слабость выводила из себя, заставляла серую мать беспокоиться. Такого не было очень и очень давно. И не должно было быть. Она не животное. Нечто большее, высшее. Достаточно протянуть руку, коснуться. Буквально, физически. И жизнь этой изуродованной женщины перейдет к ней, вся до последней капли. Предвкушая пищу, серая мать сделала шаг к Олесе. И остановилась. Почему-то вместо боли и страха ощутила нечто иное. Решимость. Ледяную. Непроницаемую. Эта жалкая человеческая тварь шла на смерть. Она знала, что сейчас будет, и в этом знании растворялось все. Боль, страх, инстинкты. Она готовилась к бою. Стоит только приблизиться к ней. Серая мать сделала бы это, если бы у нее оставались настоящие силы. Но она и так израсходовала слишком много, чтобы спасти своего нового помощника от бессмысленной гибели. Остальное требовалось для прохода. Значит, ее слабость против человеческого умопомрачения. Любые глаза можно выдавить. Любую плоть разорвать зубами, любую кость сломать, если очень сильно захотеть этого. Странные образы. Неужели она так ослабла настолько, что начала мыслить как человек? Впрочем, в этом был смысл. Руки, ноги, зубы, когти. Сейчас они с девушкой были почти на равных. Не совсем, но все же. Рисковать не стоило. Для этого есть другие. Оставив Олесю, она обратилась к Семену, беззвучно, так, чтобы слышал только он. Позвала, но он не откликнулся. Попыталась войти в его разум сама, но он... Он ее не впустил. Он снова не принадлежал ей, сбросил оковы. Могла ли она недооценить его? Нет, она не ошибалась. Никогда. Сопротивление. Они все сопротивлялись так или иначе. Сейчас это не имело значения. Она могла подождать еще, могла поесть позже, может быть, на той стороне. Но эти двое перекрывали проход. Стояли прямо напротив, почти прижавшись спинами к тому, что для них выглядело обычной стеной. Порченная добыча не значила ничего, но второй был ей нужен. Если бы не он, все решила бы колыбель. Вот она, слева, готова покинуть свое укрытие, слишком большая, слишком жадная, чтобы схватить одного и не тронуть другого. Серая мать надавила сильнее, чувствуя, как сминается сопротивление Семена, но нечто внешнее внезапно обрубило связь. Нечто, чего попросту не могло здесь быть, потому что дитя был еще слишком слаб, чтобы... Обернувшись, серая мать наконец увидела, что дитя уже не ест. Морда с окровавленной пастью, не смыкающейся до конца из-за усыпавших ее зубов, смотрела в сторону людей. Глухой рык, вырываясь наружу, пузырился розовой пеной. Достаточно было его подтолкнуть. Серая мать сосредоточила внимание на дитя, и он скакнул вперед. Еще прежде, чем она успела отдать приказ. Ощетинившиеся костяными зубцами лапы несли его совсем в другом направлении. Первой на лестнице появилась серая фигура. Жилистая и высокая, она доставала бы макушкой до потолка, если бы ее спина с выступающими гребнями позвонков не была сгорблена. Вперевшись в Олесю белесыми шарами мертвых рыбьих глаз, серая мать остановилась рядом с телом Толеньки, прямо в подсыхающей луже крови. Олеся смотрела на нее глазами Семена, но все равно различала прозрачное фиолетовое марево, дрожащее вокруг. Единственная блеклая нить тянулась назад к... к красному. Он в самом деле был красным, этот новорожденный монстр, следующий по пятам за серой матерью. Красный, как хлещущая из разорванной артерии человеческая кровь. Красный, как мышцы под содранной кожей. У него и не было кожи. Одна только плоть, бугрящаяся отдельными влажными тяжами, не прикрывающая до конца крупных костей и суставов, вывернутых и изломанных, как неправильно собранный конструктор. По сторонам от кривых челюстей, утыканных в несколько рядов зубами, человеческими резцами и клыками, вздрагивали мелкие мышцы. Внимание монстра приковал труп на ступенях. Кровь. Смерть. Пища. И все же мелкие глазки, утопающие в темных ямах черепа, не принадлежали животному, как и алое сияние вокруг истекающего сукровицей тела. Это было дитя серой матери. Урод, выращенный из человеческой плоти и крови, но с психической силой, как у родительницы. Вот она, смерть. От его зубов. От его когтей. Лишь бы только он не сумел пройти сквозь стену сам, без серой матери. «Мы не позволим им пройти. Пока живы, не позволим. Ты слышишь, Семен?» Нет, он больше не слышал. Нить, соединяющая серую мать и дитя, растаяла, а затем возникла снова, только теперь она тянулась к Олесе. Ползла в воздухе призрачным щупальцем с острым жалом. Немигающие рыбьи глаза пожирали ее взглядом, пока серая мать делала шаг навстречу. «Нет». Короткое, непроизнесенное слово повисло в воздухе между ними, оттолкнув ползучее жало. Олеся как будто знала, что так оно и будет. Места для страха и удивления больше не было. В конце осталось лишь одно намерение, выкристаллизированное до прозрачной ясности. «Я не позволю тебе пройти. Любые глаза можно выдавить, любую плоть разорвать зубами, любую кость сломать, если очень сильно захотеть этого. А я никогда и ничего не хотела так сильно, как уничтожить тебя. Поэтому просто подойди, давай, подойди ко мне». Серая мать больше не двигалась. Застыла у самого края лестницы, похожая на тощего четырехлапого паука, и не сделала ни шагу. «Я не позволю тебе пройти ни сейчас, ни потом. Только как быть с уродом? И с ней?» Даже боковым зрением Семен не видел, как открылась дверь тамбура справа, но Олесе не было нужно его зрение, чтобы ощутить присутствие Ангелины, вязкое, как жара перед грозой. Гигантская амеба, сжегшая кислотой ее лицо, вновь выползла из тамбура. Она тоже играла какую-то роль, стремилась к какой-то цели, к серой матери, к дитя, к стене. Невидимая простым глазом жало метнулась в сторону, к Семену. И Олеся не могла ничего с этим поделать. А если и могла, ей нужно было время. Нужно было придумать что-то как можно скорее, прямо сейчас. Семен пластиковой куклой застыл рядом. Олеся по-прежнему не отпускала его руку, была с ним и, кажется, была вообще повсюду. Мозг буквально разрывался от поступающих со всех сторон ощущений, но больше не была им, не слышала того, что слышит и думает он, и все же. Что бы ни предлагала ему серая мать, фиолетовый щуп никак не мог погрузиться достаточно глубоко. Может, она все-таки успеет помочь ему, но сначала... Несоразмерный с конечностью коготь давно разорвал ветхую одежду Толеньки. Отвратительная зубастая морда двигала челюстями. Урод серой матери был голоден. А еще он специально терзал труп, потому что желал не одной только плоти. Он хотел отыскать хотя бы крохотную, непогасшую искорку жизни среди мертвых тканей, чтобы причинить боль, чтобы получить ту же самую пищу, которой питалась его мать. Чужое страдание. «Почему он не нападает на нас?» Снова нырнув сквозь черную дыру, Олеся скользила в волнах алого света, стараясь быть тоньше волоса, слишком тонкой, чтобы ее можно было заметить, как тогда в колыбели. «Мы ее добыча. Не его. Он боится ее. Он еще не знает своей силы. И я хочу, чтобы никогда не узнал. Пожалуйста». С Ангелиной все было иначе. Урод был голоден, а она счастлива. Исследуя ее уплощенный, деградированный разум, Олеся не ощущала ни острого голода, ни злобы, только радость служения, только стремление к цели. «Колыбель? Что это?» Новая колыбель. Она должна была стать колыбелью для красного урода. То немногое, что осталось от Ангелины, действительно желало этого. «А что-то осталось?» Олеся погружалась все глубже и глубже, разматывая спрессованную спираль существовавшей некогда личности. Всегда есть что-то, что оставляет следы. Запрятанный глубоко под землей подвал, в который возвращаешься снова и снова. У человека, согласившегося стать монстром, такой подвал точно есть. Мертвая плоть. плохая пища. Мама. Мама не слышит, занята своей добычей, не станет делиться. Еда здесь. Кто-то мягко направляет в другую сторону, куда он до этого не смотрел. Мама. Нет, не она. Кто-то другой. Чувствуешь? Да, он чувствовал. Страх. Стыд. Пахло страданием. Куда спешишь, куколка? Погоди. Душная горечь сигарет и перегара. Грубая мужская лапа, мнущая девичью плоть. Горячее дыхание над левым ухом. Не ломайся, сладкая. Зайдем ко мне на минутку. А справа визгливый женский голос. Презренная, несмываемая печать. А нечего вести себя, как потаскуха. Ляжки выставила и пошла. Еще бы покороче юбку надела. Вот что таилось в подвале у Ангелины. Просачивалась из-за неплотно прикрытой двери. Пёрла наверх, отравляя жизнь год за годом. Серая мать никого не исцеляла. Наркотик, анестезия, забвение — это все, что она могла предложить. А теперь Олеся вытаскивала содержимое подвала наружу. Отскребала от стен въевшуюся грязь, выковыривала подробности из самых дальних уголков и выносила на свет, заставляя Ангелину вспоминать, так же, как вспомнил Толенька. Желеобразное тело, успевшее выдавить из тамбура несколько аполисцирующих ложноножек, замерло на полпути, сжалось, как улитка, стремящаяся спрятаться в панцире. Но прятаться было некуда. Олеся угрём скользила внутри, безжалостно взрезая один гнойник за другим. Невидимый скальпель был ее прямым продолжением. Когда подвал разрёсся до размеров нынешнего Ангелининого разума, Олеся наконец увидела это. Тягучая сероватая субстанция, как бензиновые разводы в луже, как завитки добавленного в чай молока. Она сочилась с поверхности амебоподобного тела, окутывая его жидким облаком. Страдание. Пища. Олеся поманила дитя. Не обращавший до этого никакого внимания на Ангелину, теперь он повернул к ней окровавленную морду. Сдвоенные щели ноздри затрепетали. Вбирая невесомые частички серой субстанции, он был очень голоден. Вспышка боли вырвала Олесю из чужого сознания, заставила застонать. Перед несуществующими глазами вспыхнул и исчез подъезд, сменившись пепельной рябью с цветными сполохами. Ее руку выкручивал Семен. Серые пальцы в кровавых чешуйках с силой вонзались в обожженную плоть. Сквозь помехи проступали желтоватые очертания человеческого тела, запрокинутой назад головой. В центре ее разворачивалась сеть, сплетенная из фиолетовой нити. «Нет!» Безмолвный выкрик прозвучал оглушительно, как выстрел. Отдача оттолкнула Олесю назад, прижала спиной к стене. Свободная рука в поисках опоры зашарила по бетону, сдирая с пылающей ладони сукровичные пузыри. Олеся видела, как фиолетовый щуп метнулся обратно к своей владелице, будто подрубленный топором. А еще она чувствовала головокружение, чувствовала, что вот-вот упадет. Она действительно упала бы, если бы не алая вспышка, стремительно метнувшаяся мимо к слабо шевелящемуся мутному пятну справа. Прозвучал еще один немой крик, чужой. И Олеся изо всех сил поддалась в сторону, опрокидывая на пол и себя, и скрючившегося рядом Семена. Потому что знала, вновь оказавшись в подвале, Ангелина будет сопротивляться. Серая мать закричала бы, будь у нее рот и голосовые связки. Алый сгусток плоти, на ходу обрастающий костяными шипами, рванулся в сторону, едва не задев ее. Она звала его, но тщетно. Для дитя существовала лишь мягкая живая гора, истекающая питательными миазмами. Такими густыми, что серая мать видела их, даже не присматриваясь специально. Она не ожидала, что дитя будет способен на подобное так скоро. Ощетинившийся собственными костьми, монстр впился в жертву. Распахнутая пасть погрузилась в желеобразную плоть, вбирая ее вместе с текучим страданием, жидким, жгучим. Несостоявшаяся колыбель содрогнулась, обхватила своего хозяина бесформенными конечностями. Десятки новообразованных папул раскрылись, выплескивая едкую кислоту на незащищенное кожей тело. В отличие от своей матери, дитя мог кричать. Толстая щупальца, изогнувшаяся у входа в тамбур, отбросила серую мать назад. Такого не могло быть, не должно, но было. Ангелина больше не слышала ее и не собиралась подпускать к себе никого, никогда. Поэтому, когда серая мать приблизилась к ней снова, на конце щупальца раскрылась еще одна розетка. Брызнувшая жижа окропила чешуйчатую серую кожу, задымилась, прожигая насквозь. Угрём, извиваясь на полу, серая мать рвала когтями перила, ступени, стены, собственными руками разрушая то, что создавала с таким трудом. Горсти пыли и каменистой крошки впечатывались в обожженную кожу, чтобы вобрать в себя часть кислоты, чтобы хоть немного утолить эту невыносимую, невозможную животную боль. Слепой удар длинной лапой вышиб воздух из легких. Спихнул Олесю на лестницу, прочь от Семена. Пылающие, не прекращающие болью ладони покрылись склизким. Локоть ткнулся во что-то отвратительно мягкое, воняющее смертью. «Толенька». В горле заклокотало. Из дыры на месте носа снова закапало. Кашляя, Олеся скрючилась на ступенях и отвернулась к стене. С трудом вдохнула, превозмогая тошноту. К запаху смерти примешивалась кислая. От этого нового запаха все внутри немело. Казалось, лицо вот-вот ошпарит еще один едкий плевок. «Я больше не вижу. Почему я больше не вижу?» Потемневшая серая муть клубилась перед глазами? Нет, конечно, нет. Не было больше никаких глаз. Было что-то другое, а сейчас исчезло и оно. «Господи! Господи, что бы это ни было, оно мне нужно! Пожалуйста!» Что-то шумело, возилось впереди и выше нее. Затылок и спину накрыло веером каменной крошки. Замерев, Олеся снова сжалась в комок. Ослепший, почему-то все еще живой комок, дрожащий рядом с выпотрошенным трупом. В ушах шумело. Сверху беззвучно упали еще камешки. Легкие жгло от поднявшейся пыли. В бок упирались шершавые края ступеней. Душно, жестко, больно. Только ноги больше не болели. Олеся просто не чувствовала их. Кислый запах мешался с пылью, растворялся, пропадал. А может, это последние рецепторы плавились в ее изуродованном носу и тоже проваливались в черную дыру. Зачастившее сердце болезненно распирало грудь изнутри. Казалось, оно вот-вот разорвется, не выдержав давления. Ее не пугала смерть как таковая. Страшно было умереть, так и не успев ничего сделать. Не узнав, сумела ли она помешать им. Если нет, если все напрасно... «Не думай, просто делай!» Прижав кровоточащие ладони к груди и не смея поднять голову, Олеся медленно подтянула свое тело на одну ступеньку вверх, упираясь локтями. Вдохнула. Выдохнула, слушая взбесившееся сердце. Оно могло остановиться в любую секунду, но пока что не останавливалось. Поэтому Олеся подтянулась еще. Вдох, выдох, сердце. Еще, еще. Она добралась до конца лестницы, где нечто продолжало бесноваться, натыкаясь на стены. Где-то впереди, совсем близко, был Семен, но Олеся не могла заставить себя протянуть руку и найти его. Она не знала, что там. Не знала, куда, в кого на этот раз попала жгучая слизь, пахнувшая кислым. Не хотела снова соприкоснуться с ней. «Я еще жива. Я все еще жива. Где она?» То, что Олеся слышала сквозь непрекращающийся грохот крови в ушах, не было звуком. Это был крик боли, но тот, кто издавал его, не кричал. Это было молочной дымкой в чае, их пищей, а теперь их страданием. «Она тоже жива. Она не должна пройти наружу. Я не позволю ей». Рывком задрав голову, поначалу Олеся увидела все то же. Серые помехи на сером фоне. Почувствовала, как плечи повело в сторону, закружилась голова. Расставив локти пошире, Олеся позволила себе упасть в черную дыру. А потом увидела фейерверк. Желтое, фиолетовое, красное, белое. Вспышки ослепляли. прошивали мозг иглами боли, но она знала, что если опять опустит голову, если перестанет смотреть, то может никогда больше не увидеть их снова, и Олеся смотрела. Череп трескался, как разбитый горшок, не в силах вместить в себе все, что она была способна увидеть, но она продолжала смотреть. Желтая, справа, сжалась почти до точки, Семен. Красная, белая, слева, вот-вот готовы погаснуть, сожрав друг друга. А фиолетовая горит все так же ярко. Вертится на месте и горит, истекает молочным и продолжает жить. Я не позволю ей. Олеся скорее знала, что движется, чем действительно ощущала, как израненные руки и ноги оттолкнулись от вымазанной кровью лестницы. Она чувствовала себя невесомой, тонкой, как Толенька, обесцветившейся, как Семен. А потом, когда эти самые руки и ноги обвили то плотное, что светилось фиолетовым, она на мгновение почувствовала себя сильной, как она сама во время схватки с птеродактилями. «Я не позволю ей пройти, я...» Новый фейерверк оглушил, утопил в водовороте образов. Умирающий дедушка в больничной палате. Вася с ножом, Семен, разбивающий голову Толеньке. Семен, залитый кислотой и корчащийся в муках. «Нет!» Этого было достаточно, чтобы отрезать лезущие в голову фиолетовые щупальца, но и только. Серая тварь, на спину которой сумела запрыгнуть Олеся, не собиралась сдаваться. «Ты умрешь здесь. Ты уже умираешь. Разлагаешься заживо. Сдохни!» Голос стремился ужалить каждым словом. Пока масластое, покрытое роговевшей шкурой тело извивалось, ударяясь о стены, пытаясь сбросить Олесю. «Ты сдохнешь здесь, шлюха! Сдохнешь сейчас! Дрянь! Тварь! Мертвечина! Гнильё!» Завернутая назад лапа полоснула когтями, раздирая куртку и ткань под ней. Потом еще раз, сильнее. Когти пробороздили кожу на спине Олеси. Впились глубже, потянули в сторону, стремясь отодрать, как паразита, как впившегося клеща. Стиснув трясущиеся от напряжения руки и ноги, Олеся закричала. Боль. Ее боль белесой дымкой разлилась вокруг, тут же втянутая, съеденная серо-фиолетовой тварью. «Сдохни! Сдохни! Сдохни, грязная шлюха! Дерьмо! Язва!» Узловатая лапа рванула спину еще раз. Не чувствуя боли от лопнувшей корки, на обожженном лице Олеся раскрыла рот так сильно, как только смогла. И впилась зубами в грубую кожу, к которой прижималась все это время. Мышцы по сторонам челюсти взбухли желваками, стискивая их, заставляя зубы вонзаться все глубже и глубже между сухих жестких чешуй. «Дрянь!» Задушенный крик боли сменился хрипом, перерастающим в рычание. Мысли не осталось, только знание. Эта тварь больше не получит ее боли, не получит от нее пищи. «Сдохни!» Белая дымка окрасилась багровым. Олеся проваливалась глубже в черноту. Она уже знала, что делать. «Это ты сдохнешь!» Ни слова. Импульс. Бессловесный язык, понятный только серой матери и ей. «Это ты, мертвечина! Ты гнильё! Ты язва!» Фиолетовая субстанция, пульсирующая в черноте рядом с Олесей, замерла. Серая мать не верила, не понимала. Слышала ли она когда-нибудь чужой голос в своей голове? «Ты ослабла. Ты постарела. Ты жалкая старуха. Гнильё!» Серая мать наконец поняла. Разглядела то, что не смогла увидеть с самого начала, не патологию мозга, аномалию. Фиолетовый фейерверк вспыхнул и поплыл в сторону, стремясь укрыться в черноте. Бесполезно. Теперь чернотой была Олеся, огромной черной дырой, разросшейся до самых границ чуждого разума. «Единственный смысл твоей жизни — продолжить жить. Ты не демиург, не божество, даже не животное. Ты насекомое. Поденка. Дать потомство и умереть — вот и весь смысл». Серая мать сопротивлялась. Багровые нити вокруг продолжали сжиматься. Фиолетовая сочилась сквозь них, искрила тонкими молниями, но уже не двигалась с места. «Твое дитя мертво. Твое творение разрушено. Ты больше не повторишь этого. Твое существование не имело смысла. Ты больше никто, ничто, гнилье, мертвечина. Боль исчезла окончательно. Осталось только давление и белые завитки, струящиеся из багровой ловушки. Боялась ли серая мать когда-нибудь раньше? Олеся не стала искать ответ в ее разуме. Вместо этого она глубоко вдохнула, впитывая в себя молочный дым. Пищу. «Ты никто и ничто». Фиолетовые нити брызнули в сторону, но в растекающихся белых облаках Олеся уже не видела их. «И ничем другим никогда уже не будешь!» Надавить еще сильнее Олеся не успела. Мир сдвинулся с места. «Делай, что должен!» Семен открыл глаза. Боль, кровь, грязь, пыль. Он лежал среди всего этого на полу в каком-то смутно знакомом месте, а рядом был кто-то еще. Рядом шумели. Боролись? «Делай, что должен!» Но что именно он должен делать? «Делай, что должен!» Едва помня себя, Семен поднялся с пола, присыпанного каменной крошкой. Оседающая пыль каким-то образом попала ему под кожу. Он видел серое сквозь прозрачные чешуйки у себя на теле, покрытое, в свою очередь, присохшими пятнами крови. Может, так и должно было быть? С чего он взял, что когда-то было иначе? Рука в потеках свежей крови, кажется, разодрала бы эти камни, когда падал, сжимала и разжимала кулак, хватая пустоту. Что было на месте этой пустоты до того, как он упал? Семен покачнулся и огляделся по сторонам. Поле зрения сжалось до узкого тоннеля. Взгляд выхватил среди каменистого мусора какой-то металлический прут. Семен поднял его. Рукоятка вертела для гриля неудобно легла в руку, слишком узкая, слишком колючая на конце, почти как само острие. Но пустоты больше не было. Осмотревшись, он увидел тех, кто боролся поблизости. Один. Нет. Одна. Серая мать. Вот она. Большая, хоть и припавшая на четвереньки. Другая. «Делай, что должен!» Занеся вертел над головой, чтобы как следует размахнуться, Семен шагнул вперед. Он уже наметил место на теле той, другой, которая взобралась на спину серой матери, но никак не мог вспомнить ее имя. Почему-то было важно вспомнить имя, прежде чем ударить. Может, здесь не принято убивать тех, чьего имени не знаешь? И где это? Здесь. Семен опустил вертел. Скривившись от приступа головной боли, наверное, ударился головой, когда упал. Почему он вообще упал? С ним заговорила Олеся, а потом... Олеся. Вот как ее зовут. Семен снова занес вертел для удара. Никто больше ничего не подсказывал, и он вдруг понял, что не знает, что делать. Кого он должен ударить? Олесю? Серую мать? Она стерла в пыль целый мир. Ты знаешь, что она делает с теми, кого не убивает. Она вернет тебя в подвал. Онемевшие ладони взмокли от пота. Семен помнил подвал. Темное, холодное, страшное место. Но ведь за пределами подвала что-то есть. «Новая жизнь!» Ему ведь обещали. Он помнил, что уже сделал что-то важное, что должен. И это хорошо, что он другой человек, хороший человек. Она вернет тебя в подвал. «Новая жизнь!» Ты знаешь, что она делает с теми, кого не убивает? Застонав, Семен выронил свое оружие и обхватил голый череп руками. Внутри пульсировала острая боль. Пульсировали перепутанные, чужие мысли. Но разве мысли могут быть чужими? Он просто упал, просто ударился головой. У него сотрясение мозга, болезнь мозга. Чужие мысли — это болезнь, как у Олеси. Только Олесину болезнь вызвала серая мать. Олеся ведь говорила, что... Семен припал на колени, качаясь из стороны в сторону. Он по-прежнему сжимал руками голову. Он хотел закричать, но не смог. и от этого становилось еще хуже. И тогда он заскулил. Тонко. На одной ноте, как смертельно раненое животное. «Делай, что должен!» Она стерла в пыль целый мир. Был только один способ прекратить это. Только один способ избавиться от болезни мозга и для него, и для Олеси. Семен с трудом отодрал ладонь от раскалывающейся головы. Схватил вертел и выпрямился. Острый конец вознесся вверх, чтобы прочертить смертельную дугу над окровавленной спиной в ошметках куртки, цвет которой уже было не разобрать. А мгновение спустя серая мать вместе с прилипшей к ней чужой кровавой спиной рванулась в сторону, прочь от дрожащей, залитой потеками кислоты расплавленной массы, в которую превратилось ее дитя и его колыбель. То есть монстр. И Ангелина, толстуха из 22-й. Наконец, закричав, Семен скакнул следом, вложив в удар всю свою силу и вес. Острие вертела с влажным хрупом вонзилось в плоть. В следующую секунду несуществующая стена провалилась под ними.